Да. Далее, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Елинский Игорь Валерьевич, старший инспектор компании «Эверест». Ведется запись разговора. Ольга Михайловна, я правильно понимаю, это вы? Угу. Конкретнее свой ответ, пожалуйста, формируйте. Зачем? Нужно так. Кому? Нам. А мне нет. Мне это совершенно не нужно. Это в ваших интересах. Нет, у меня в отношении вас вообще никаких интересов. А в отношении нас, ну это вы ошибаетесь. Серьезно? Я думаю, что я немножко поболее осведомлена о своих интересах, чем вы. Я думаю, что вы не думаете, а просто произносите слова, начнем с этого. Это сейчас оскорбление было, между прочим. Можно и огрести за это. Никак, абсолютно. Готова гребать? Вы? Не знаю. Но ты не переходили. Я перешла, как видишь. Хорошо. Хорошо. Готова гребать, спрашиваю? Перед тем, как перейти на «ты», я вас проконсультирую. Есть статья 140-я Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление должностного лица». А какое ты нахрен должностное лицо? Ты знаешь, что такое должностное лицо? Продолжайте. Продолжайте. Совсем перепутал? Тебе там кто-то рассказал о твоей значимости, и ты поверил? Вы? Наверное, сделали. Ты, я говорю, в себя поверил, малыш? Какое это должностное лицо? Ты знаешь, что такое? Ты знаешь, что такое должностное лицо? Ты вообще когда-нибудь пытался? И что же такое должностное лицо? Чмошник искал бюро? Это должностное лицо? Да, это должностное лицо. Это должностное лицо? Это кто тебе такие сказки рассказал? Чтобы ты поверил. Чтобы ты поверил. У тебя заело. У тебя там что-то заело, слышь? Напомните. У тебя там что-то заело. А откуда мы вас берем? Откуда я знаю? Воруете где-то данные? Мы нет. Конечно, да. Конечно, да. А если коллекторы, если бы, если буквы, бы, берем, если бы это было так, если вот, ты что, разговорился, ты смотри какой. Ну, вот. Что вот? Что вот? Где вот? Замечание себе сделать поправку в своей речи. Ты микрофон изо рта вытащи, а то фонит, малеха. Ну, я не знаю, Малеха или Многоха, как у вас там. Я не знаю, таких терминов. Вот это шутка, вот это да. Вот это юмор от Эвереста мне с утра. Повезло. Давай, конечно, сливайся. Вам всегда везет. Ага, сливайся, говорю. Я смотрю. Да-да-да, вам всегда везет. Да, мне всегда везет, сливайся. Угу, в переносном смысле. О, вот это еще одна шутка, прям огонь. Угу. Очень. Давай, давай больше юмора от Эвереста. Угу. Я люблю ваши шуточки. Угу. Прям аншлаг-аншлаг. Да. Обязательно. Угу. Билеты продали уже? Да, ты знаешь, на такое говно вообще никто даже бесплатно не хочет идти. Так что... Угу. Вот вы себя и охарактеризовали. А я смотрю, ты стрелочник, да? Больше ни на что не способен, кроме как стрелки переводить. Это хорошо, что вы просто смотрите. Это же прекрасно. Да, ты что? А что еще можно, кроме как посмотреть? Угу. Потрогать можно? Я с вами веду диалог, соответственно, задаю вам конкретный вопрос. А я не веду с тобой диалог. Ты никто, чтобы с тобой диалог вести. Видишь, ты ко мне уважительно, ведешь со мной диалог. Себя. А я к тебе как к чмошнику обращаюсь, так как ты этого заслуживаешь. Нет, заслуживаете. А все потому, что в жизни все всегда по заслугам. Вот ты заслужил, чтобы с тобой так общались, с тобой так и общаются. Отлично, а ты огребаешь и обтекаешь. А я сейчас просто-напросто слушаю, что вы говорите, делаю вывод по вашим родителям. Да, когда не о чем говорить, мы начинаем говорить о родителях, как всегда. Что-нибудь интересное новое придумали бы, а? А то уже такая заезженная фишка, уже все ее затрепали, дальше некуда. А что такое фишка, расскажите мне, пожалуйста, что такое фишка? Ну, если ты не образованный, если ты не в курсе, то это же не мои проблемы совершенно. У нас в терминологии нет такого слова. Какой терминологии? У вас нет такого слова. Какой терминологии? У нас есть словарь для общения? Что для общения? Для общения с помощными крысами можно использовать вообще любые выражения и слова. Абсолютно любые. Использовать сленги, оскорбления, маты. И это даже приветствуется. Не-не-не, он у меня уважаемый человек. А ты, колоприемник, заслуживаешь только такого общения. Обязательно. Потому что ты гей. радость души моей. Я буду так песенку петь, когда на данном этапе вам потом понадобится средство. Ой, надо скрипт, просить. Все-таки надо скрипт дочитать. Просить. Немножко попытался скреативить, но скрипт — это святое. Надо дочитать, умолять, а то хозяин по жопе надает, если скрипт не дочитаешь, да? И кость не кинуть тебе сегодня на обед. Я очень рад, что с вами сегодня мы пообщались. Да? Очень приятно, понимаете? Я с вами почаще, мы будем общаться с тобой хоть каждый день. Ради Бога. Я всегда рада рассказать чмошникам о том, кем они есть по жизни. А, то есть я разговариваю с успешным человеком, я так понимаю. Конечно, абсолютно верно. Занимается попрошайничеством. Я бы елка зеленела насчет попрошайничества. У тебя же работа такая, звоните, дай денег, я попрошайка, дайте мне денег. Потому что если... Ты по два раза все повторяешь. Хочешь казаться значимым? Да я вообще тебя не слушаю. Я тебя вообще не слушаю, мне глубоко насрать, что ты там говоришь. Поэтому приходится на данный момент. Еще раз повтори. На данный момент. Для особо одаренных. Да, давай все два раза повторяй. Давай. Я еще могу три раза повторить. Давай. Дату рождения, Ольга Михайловна, будьте добры. Ага, конечно. Да. Бегу и волосы назад. Какое-то чмо мне неизвестное. С мобильного номера звонит. Может, я буду хоть ему наверх, озвучивать свои персональные данные. Хоть наверх волосы, да. Еще четыре раза повтори. Четыре раза я повторю. Откройте действующее законодательство и прочитайте. Какое действующее законодательство мне почти прочитать? Какое? Зачем? Прочитать нужно вам, я его знаю. А мне-то зачем и что мне надо прочитать, по твоему мнению? Потому что вы не понимаете. Чего я не понимаю? Понимаете? Вы не понимаете вообще, зачем вы существуете, в принципе. А, да? Вы еще не нашли определение. Ты, говно, решил по смысле жизни поговорить? Да ну, у тебя его нет. Обязательно. У тебя его нет вообще. Ты меня будешь учить. Ты чё, колососина? Ты маленечко рамцы попутал. Если тебе рассказывают на твоей вшивой работенке о том, что ты что-то из себя представляешь, и ты какую-то значимость несешь в этом мире, то это глубочайшее заблуждение. Это нужно для того, чтобы зомбировать таких ложков, как ты, которые в жизни своей применения другого не нашли, кроме как сидеть на телефоне на бабской работе и попрошайничать. Дай денег, пожалуйста. Вы сами с собой разговариваете? Так вот, это глубочайшее заблуждение, и ты уже посмотри на мир средства, о том, что ты абсолютно ничего из себя не представляешь. Сидишь за свои 20 тысяч, на нормальную работу не берут тебя. Да, я сижу на нормальной работе, зарабатываю. Кому-то другому будешь рассказывать, что это значит. У нас получается, работы у вас нет, значит, в личной жизни проблемы. Что еще вы мне расскажете? Я много тебе чего могу рассказать. Расскажите про себя. Про себя нет. Да. Мои персональные данные находятся, в защищенности и в безопасности от телефонных мошенников типа тебя. А где? В генетическом коде. Безопасности обязательно. Что-то у тебя какой-то голос, прям вот смутные сомнения меня терзают. Чё, а что, гомосеков у нас берут уже, да, в Калбюро? Хотя это, в принципе, Калбюро, да. Гомосеки, в принципе, да, все правильно. Давайте, все идет по тому плану, который на данном этапе был разработан. Что ты там мог разработать? Ты бы мозги себе разработал, и жизнь бы наладилась сразу. Вы разработали, потребовали, чтобы себе лицензию на данный момент приобрести. Да. Какую лицензию? Что ты несешь? Конечно, я буду юморить и смеяться над тобой. Создать провокацию. Это детский сад. Да какую провокацию? Я констатацией факта занимаюсь, а не провокацией. Танцуйте дальше. Кого там провоцировать? Было бы кого провоцировать. Вам нужно всего лишь чуть-чуть запомнить только номер телефона и Михайловне передать, потому что толку от вас никакого нет. А от тебя до хренища толку, да? 222-92-30. Иди в жопу. Вот, и передадите Ольге Михайловне. Нет, ты, ты в жопу сначала сходи, а я потом передам. Раз вы справиться не можете со своими эмоциями, и вы помочь моими не эмоциями. Можете абсолютно. Мои эмоции находятся в состоянии покоя. Ты, малыш, еще не дорос до того, чтобы меня малыш вызвать на какие-то эмоции. Малыш, это ваш родственник, который находится рядом. Вот это ваш малыш. Слушай, у тебя вот эти отговорки на уровне первого класса. Типа, кто обзывает, это так само называется. Би-би-би, еще скажи. Уровень человека, не может контролировать свои эмоции. Я очень не интересно. Могу. Продолжайте. Я продолжаю. Я все продолжаю продолжать. Давайте. Что тебе давать? Ставите речь. Парень твой тебе будет давать. Как вы? Отработали по договору? По какому договору? По договору, который вы заключали с Ириной Михайловной, юридическая компания. Ты бредишь, малышка, а? Ты бредишь. Продолжайте. У тебя жар, вызывай не отложку. Куда тебе скорую вызвать? Я сейчас вызову. Адрес называй свой. Сейчас инспекционная комиссия приедет проверять тебя на профпригодность. Вы забыли на данный момент номер прописки? Твой адрес называй. Сейчас инспекционная комиссия приедет и проверит тебя на профпригодность ректально. Да, обязательно. Ну так чего ты? Боишься? Вы номер запомнили? Адрес называй. Давай, адрес. Вы номер адрес запомнили? Плохо, номер плохо московский. Отрабатываете. Ехать плохо недалеко. Отрабатываете по договору. Давай адрес, плохо крошка. Отрабатываете. Вот ты стекло. Только по телефону трындеть. Давай, мы приедем, плохо и ты отработаешь. По договору. Давай. Плохо отрабатываете по договору. Плохо отрабатываете. Тебя опять заклинило. Ты там кнопочку свою выкол нажми, а то что-то это штормит. У вас штормит? Опять стрелки. Господи, ничего не можешь придумать, кроме как стрелки переводить, человек, да? Который пытается вот такие разговоры непонятного характера, он в первую очередь говорит про себя, а не про другого человека. Да, понимаете? Ну я же говорю, стрелки на уровне первого класса. И когда вы предоставляете такую информацию, понимаете, уважаемая гражданка, инкогнито, скажем так, на данный момент. Ольга Михайловна меня зовут. Вот. У вас забыл, никак, кому Михайлов звонил? Нет, у тебя еще и амнезия, господи. Кого берут? Отработайте как положено. Слушай, а по правда, договору? Что в Эверест берут самых чмошников из коллектора? Вот кто вообще никуда, даже в коллекторские остальные бюро не берут, вот все-то отправляются в Эверест. Ну, вы свою значимость никак не докажете. Моя значимость уже не нуждается в доказательствах. Ты мне ответь ваша на вопрос. Значимость. Если она не нуждается правда, в доказательствах, зачем вы значит, тогда правда пытаетесь перейти на личность? Не отпираешься, зачем значит, правду говорю. Зачем вы пытаетесь перейти на личность? Да я на личности перешла в начале, самом начале разговора. Вот. В самом начале разговора, я считаю, своей непосредственной задачей тебе, чмошнику, раз тебе по жизни никто не объяснил, кто ты и что ты, объясните это. Унижайтесь, переходите на личность. Да, конечно. В униженном и коленопреклонном положении сейчас находишься ты, малышка. Ты. Очень приятно, очень приятно. Адресочек-то назовешь или ты шикло? Очень, очень приятно. Понятно. Ответ на вопрос очевиден. Ты, у тебя снова заело. Конечно, у тебя там что-то кнопочка очевиден западает и тебя троить начинает. Ты, вы в каком-то своем мире находитесь, я не понимаю. Да. Ты можешь говорить все что угодно. Проблемы, я в своем мире, да. В моем мире живут только пони. Доказывайте значимость. Они кушают радугу и какают бабочками. Доказывайте свою значимость, доказывайте. Давайте, унижайтесь, смейтесь, унижайтесь. Давайте. А мне приятно. Ты бубнюка. Если бы вы правильно всю терминологию распознавали, соответственно, и принимали терминологию. Правильно, то вы бы по-другому. На какой биоферме тебя выращивали? Терминология. На какой вы выросли? Это же вам беднее. Я не на ферме выросла. Это тебя растили в биолаборатории. Но вы меня пытаетесь потому что людей, реально существующих, я в жизни не встречала, которые могут колоприемниками работать. Вам виднее. Мне виднее. Вот. вот, конечно. Правильно, мне виднее. Значит, ну, таких, как ты, в этом, понимаете? Таких, как, конечно, я специалист, мне таких, как ты, звонят по 500 раз на дню. Я не смею, а ты даже, среди сброда ты чемпион. Смотрите, понимаешь, смотрите, ты можешь собой гордиться. Вы медальку когда, тебе шоколадную повесить надо. Вы когда между связками, вы хотя бы вдох делаете, водичку пьете там, или у вас нет? О, снова скрипт. Снова попейте водички, подойдите к зеркалу. А что вы сегодня кушали? А как вас родители воспитали? Давай. Вы отдыхаете вообще? Помнишь, да, хозяин? Run.